«Балуем! Все дозволяем!» — вскипел вдруг злостью Сеня. «Добренькие больно стали!» «Нет, вокруг еще много жестокости!» — вздохнул Иван Афанасьевич. «Где пьянь, где эгоизм, там и жестокость, и цинизм, и ничего святого!» «Насчет зелья — да!» — неожиданно охотно согласился Сеня. «И пьяния этой развелось не бывало, я тебе скажу. Может, сейчас поубавится, ежели вовсе не перетравится, чем попало. Вот и Петька, Петр Евграфович», — поправился он, взглянув на Виталия. «Чуть что, так Гришку кулаком и гладит». «Свою угодливую натуру из него делает», — проворчал Иван Афанасьевич. «Сам весь день до ночи спину перед людьми гнет, а на другой день фон барона из себя корчит. Самая мерзкая порода». Видимо, оба старика при всей разнице во взглядах были решительно настроены против Сопкиных, и старшего, и младшего. «Да ничего хорошего из этого в будущем не получится», — осторожно заметил Виталий, с интересом слушавший этот непривычный ему разговор и боясь помешать его течению. «Уже не получилось», — строго констатировал Иван Афанасьевич. «А ведь денежки у Петьки водятся немалые», — завистливо усмехнулся Семен Никитович. «Профессия-то прибыльная, если, конечно, умело вести». «И совести не иметь», — сипло пробурчал Иван Афанасьевич, не меняя позы и все еще опираясь подбородком о свою палку. «Само собой», — быстро согласился Семен Никитович. «Чуть пьяненький, он его раз и в обсчет пустит. Или еще какие услуги. Знаю я эту механику». «Ничего ты, Сеня, не знаешь», — Иван Афанасьевич покачал головой. «Откуда тебе ее знать? В наше время, когда мы молодые были, и ты человеком был, эта механика с услугами еще, можно сказать, в зачаточном состоянии была». Он многозначительно поднял сухонький потемневший палец. «А сейчас шагу не сделать, чтоб чего кому не дать. Да что далеко ходить? Вон, в моей школе мне рассказали, прошлой весной отличница на экзаменах по трешке брала с ребят за решение задачек. Каково? Разве в наше время это могло быть? Бескорыстно подсказывали, по дружбе. А сейчас видал как? Откуда? От взрослых». «А Гриша как на это смотрит?» — спросил Виталий, до сих пор не вмешивавшийся в разговор стариков, чрезвычайно его самого взволновавший, и боясь этому разговору чем-нибудь помешать. «Гришка-то?» — весело переспросил Семен Никитович и махнул рукой. «Зеленый еще!» «Вот дед у них был», — добавил Иван Афанасьевич, бросив быстрый взгляд на веселого Сеню. «Тоже по этому делу всю жизнь служил. Небось, помнишь его, Сеня? Совсем другой человек был. И спину не гнул, и душой ни-ни. Мы о нем такое хорошее помним, что не всякому скажешь. Время-то до войны было ого какое!» Он снова оглянулся на Сеню и хмуро усмехнулся. «Вот он в то время в Москве не был». — «Слышал», — сдержанно отозвался Виталий, ловя себя на том, что никогда не решился бы вести такой разговор со случайным собеседником. — «Уже хорошо», — согласился Иван Афанасьевич, — «потому что нигде вы об этом сейчас не прочтете. А знать историю Отечества надо во всей полноте, и хорошее, и плохое. Это я вам как учитель истории говорю, бывший, правда». — «Заслуженный учитель», — угодливо заметил Семен Никитович. «Это к делу не относится», — сердито оборвал его Иван Афанасьевич и неожиданно добавил. «А вот Гришу мне, между прочим, жаль. Он в чем-то неплохой еще парень, совсем неплохой. Однако галку свою отдать за него не желаешь, а у них любовь», — коварно поддел его Семен Никитович. «Да, нонсенс», — мрачно объявил Иван Афанасьевич. «Однако человеку свойственно забывать и надеяться. На этом во многом история строится». «Но Гришка от галки твоей не отступится, попомни мое слово», — убежденно произнес Семен Никитович. «Он парень упрямый». Иван Афанасьевич в ответ только досадливо пожал плечами и вздохнул, давая понять, что спорить он тут не собирается. «Выходит, отношения у них серьезные», — заметил Виталий и на всякий случай счел нужным добавить. «Отсюда, возможно, и неуспеваемость». «Ясное дело». Снова уже весело согласился Семен Никитович. «С девками возиться учености не надо, зато время требуется». «А сейчас он дома, не знаете?» — спросил Виталий. «Дома, дома!» — проворчал Иван Афанасьевич. Галка дома, значит, и он дома, а вечером в кино собрались. — Он что же, без нее из дома уже не выходит? — засмеялся Виталий. — Отходил, — сурово сказал Иван Афанасьевич. — Как его отец из милиции недавно привез, все, как отрезало. Ну и Галка, конечно, добавила. — Она, как дед, учителем желает стать, — тонко хихикнул Семен Никитович, не очень, однако, одобрительно. — Вот Гришку и воспитывает. — Да вы зайдите, — посоветовал Иван Афанасьевич. — Один он сейчас. Отец на работе, а мать к бабке Авдотье за город уехала. — Да, потолковать с ним надо, — вздохнул Виталий, поднимаясь со скамьи. — Спасибо за разговор и доброго вам здоровья. Он невольно при этом обратился к Ивану Афанасьевичу, но потом кивнул и веселому Сене. Иван Афанасьевич что-то проворчал ему на прощание, но в глазах у него при этом исчезла суровая настороженность. Просто добрые глаза у него оказались. — Всего, всего! — неунывающим фальцетом бодро откликнулся Семен Никитович. — Если что, всегда услужить рады. Следуя указаниям стариков, Виталий пересек дворик, по щиколотку увязая в опавшей листве, зашел в темноватый холодный подъезд и поднялся на второй этаж. Возле двери нужной ему квартиры оказалось всего два звонка, и, прочтя таблички возле них, Виталий уверенно позвонил. Где-то в глубине квартиры послышались торопливые шаги, и дверь распахнулась. На пороге стоял невысокий плотный парень, белобрысый и курносый, в стареньких тренировочных брюках и клетчатой рубашке с расстегнутым воротом. На круглом румяном лице быстрые голубые глазки прятались за длинными белыми ресницами, а светлых бровей почти не было видно. Парень с удивлением посмотрел на Виталия. — Вам кого? — Гриша Сопкин? — Ну? «Он самый?» «Я к вам», — Виталий протянул удостоверение. Гриша с любопытством и чуть заметным испугом посмотрел в красную книжечку и, переведя взгляд на Лосева, мрачно спросил. «Ну и что требуется?» «Поговорить требуется. Зайти можно?» «Ну да, да. А как же?» — спохватился Сопкин. «Милости прошу». Миновав длинную темноватую переднюю, они зашли в просторную комнату, обставленную дорогим, еще новым гарнитуром, и всю сиявшую этой современной, но под старину новинкой. «Кажется, югославский», — отметил про себя Виталий. В комнате царил идеальный, прямо-таки нежилой порядок. Они уселись в стороне возле овального полированного столика с большой хрустальной вазой посередине. «Я хочу сразу сказать, Гриша», — приступил к разговору Виталий, что мы к тебе ничего не имеем, кроме просьбы. Помоги кое в чем разобраться, только и всего. Тревожное выражение сошло с Гришиного лица, и он с облегчением сказал. — Так насчет той драки, если правду сказать, я... — Та драка уже ушла, — махнул рукой Виталий. — Нас интересует сейчас Гарик Серков. Ты его ведь знаешь. — Так чего о нем знать-то, если так спросить? — Это я тебе скажу. А сперва ответь честно. Ты доволен, что Валерка, дружок твой, сел? — Ну, как сказать? — растерянно пробормотал Гриша. — Как есть. Ведь потому ты и дома спокойно сидишь, что Валерка сел, верно? И Гарик тоже, кстати, сказать, сел. — Ну да! — изумленно вытаращил свои голубые глаза Сопкин. — Гарик сел? Ой, батюшки! Он даже хлопнул себя по коленям. А за что, если так спросить? «Тяжелое за ним дело, Гриша», — вздохнул Виталий, — «тяжелее не бывает. И потому, кстати, говорить ты теперь можешь откровенно, бояться уже некого».